На другое утро мне что-то стало скучно и захотелось как-нибудь развлечься. Я сказал Джиму, что, пожалуй, переправлюсь за реку и разузнаю, что там делается. Джиму эта мысль пришлась по вкусу. Он только посоветовал мне подождать до темноты, а в городе держать ухо востро. Подумав еще немножко, он сказал: «Не взять ли мне что-нибудь из старья и не переодеться ли девочкой?» Это тоже была хорошая мысль. Мы укоротили одно ситцевое платье, я закатал штаны до колен и влез в него. Джим застегнул сзади все крючки, и оно пришлось мне как раз в пору. Я надел соломенный капор, завязал ленты под подбородком, и тогда заглянуть мне в лицо стало не так-то просто, вроде как в печную трубу. Джим сказал, что теперь меня вряд ли кто узнает даже днем. Я практиковался целый день, чтобы привыкнуть к женскому платью, и понемногу стал себя чувствовать в нем довольно удобно. Только Джим сказал, что у девочек походка не такая. А еще он сказал, чтобы я бросил привычку задирать платье и засовывать руки в карманы. Я это запомнил, и дело пошло на лад. Как только стемнело, я поехал в челноке вверх по течению, держась Иллинойского берега. Я переправился в город немного ниже пристани, и течение меня снесло к окраине. Привязав челнок, я пошел по берегу. В маленькой хибарке, где очень давно никто не жил, теперь горел свет, и мне захотелось узнать, кто это там поселился. Я подкрался поближе и заглянул в окно. Женщина лет 40 сидела за простым сосновым столом и вязала при свече. Лицо было незнакомое. Она, должно быть, недавно сюда приехала, потому что всех городских я знал. На этот раз мне повезло, потому что я уже начинал трусить. Зачем, думаю, я пошел? Ведь по голосу могут узнать, кто я такой. А если эта женщина хоть 2 дня прожила в таком маленьком городишке, она, конечно, сможет рассказать все, что мне нужно. Я постучал в дверь, дав себе слово ни на минуту не забывать, что я девчонка.